Братство. Тяжелый день в офисе вымотал Марка до предела. Он вошел в лифт и нажал кнопку 12 этажа. Ничего не произошло. «Да сколько можно?» — пробормотал Марк. «За что мы платим эти деньги третий раз за месяц? Придется подниматься пешком». Он вздохнул и, ругаясь про себя, поплелся вверх по лестнице. В подъезде царил полумрак, и Марк старался не думать о плохом. «Лишь бы не встретить каких-нибудь хулиганов», — думал он, — «а то нападут еще». И лампочка как назло перегорела. Нужно будет позвонить в управляющую компанию. На пятом этаже Марк остановился. Ему послышался тихий всхлип, доносящийся снизу. По спине пробежали мурашки. Он прислушался. Звук был слабым, будто кто-то плакал, уткнувшись в колени. Как будто ребенок. Марк осторожно спустился на этаж ниже. Привыкнув к темноте, он разглядел силуэт у стены возле старой батареи. Кто-то сидел, сжавшись в комок, и тихонько плакал. «Эй!» — позвал Марк тихо. «Ты чего тут?» Плач прекратился, и у Марка замерло сердце. «Не бойся, я не сделаю тебе плохого». «Я не сделаю тебе плохого», — повторил Марк чуть громче. В ответ тишина. Марк набрался смелости и подошел ближе. Совсем не кстати вспомнил, что телефон разряжен, и фонарик ему сейчас очень бы пригодился. «Ты меня слышишь? Тебе нужна помощь?» — спросил Марк, подходя ближе. Фигура даже не шелохнулась. Марк присел рядом, пытаясь рассмотреть незнакомца в темноте. Это явно был подросток в потертых джинсах и старых кедах. Возраст выдавала комплекция. На голове капюшон. Ребенок повернул голову, и Марк чуть не потерял сознание. На него смотрела морда какой-то неведомой твари. С раздвоенным языком нечто облизнуло растянутые в оскале губы и тихонько рыкнуло. Только тогда Марк заметил, что в когтистых лапах оно держит чью-то кисть. Марк заорал, горло справа обожгло, как будто кто-то резко приложил к коже раскаленные спицы. От собственного вопля заложило уши, парень рванул в темноте вверх на свой этаж. Пролетев 5 этажей, Марк неожиданно остановился. В боку кололо, дышать было нечем, парень прислушался. Тишина. Ни чавканья, ни хруста, ни всхлипываний. До своего 12 этажа Марк добрался почти на ощупь. Он подошел к двери и открыл ее ключом. Потянулся к выключателю и вдруг кожей почувствовал присутствие кого-то чужого. Или чего-то. Тело среагировало быстрее мозга. Марк резко развернулся, рванул дверь и бросился прочь. Позади раздался грохот разбитого стекла и хриплый крик, а затем быстрые шаги. Почти добежав до лестницы, Марк вдруг почувствовал, как чья-то крепкая рука схватила его за плечо и дернула назад. От неожиданности он потерял равновесие и рухнул на грязный пол. Кто-то за ноги поволок его обратно в квартиру. Дверь захлопнулась. Марк отключился. Он пришел в себя уже через несколько минут. Перед собой он увидел странного мужчину лет 60. Седая борода закрывала половину лица, длинные волосы были собраны в хвост. Одет этот низкорослый крепыш был в грязно-серую рубаху, подпоясанную кожаным ремнем, обут то ли в лапти, то ли в плетеные тапки. Марк со страху и не разглядел. «Куда же ты так спешишь? Почувствовал меня?» — сказал, садясь напротив на стул. «Не меня нужно бояться, а того, кто оставил метку у тебя на шее». «Кто вы такой? И что делаете здесь?» — спросил Марк, стараясь говорить спокойно. «Я...» — мужчина улыбнулся. «Белогор». Марк удивленно посмотрел на незнакомца. «Нефариус сегодня ночью явился», — сказал Белогор, словно прочитав его мысли. «Не стоило тебе с ним встречаться, если не знаешь его силы. Еще и лифт сломался, помог ему. Он забрал энергию у старика из 27-й квартиры. Сожрал его и не подавился. И тебя отметил на будущее». «Какой Фариус? Что за чушь вы городите?» Марк не мог сдержать раздражение. «Чего вам от меня нужно?» «Зря ты так, парень. Я ведь помочь хочу, а ты огрызаешься. Обижусь и сам с Нефариусом разбирайся. Времени мало. Обычно к вечеру следующего дня помеченный уже загибается. Сгинуть хочешь?» «Какой помеченный? Отчего загибается? Вы толком-то объяснить можете? Без загадок!» Карлик усмехнулся. «Могу, но ты же перебиваешь. Помолчи минуту и выслушай меня». «Ладно, слушаю внимательно», — протянул Марк. «Нефариус — это подземная тварь. Выползает ночью на охоту. Но человеческое мясо и просто так не съесть. Его нужно подготовить. Она кусает за шею, впрыскивая яд. Мы называем это клеймом. По ней она находит жертву, где бы та ни пряталась. Можешь улететь хоть на край света, но яд уже внутри. Начнешь гнить заживо. Зрелище жуткое, я видел». «И что делать?» «Нужно убить эту тварь. Именно ту, что тебя пометила. Тогда яд потеряет силу. Но убить ее нужно, когда она раскроется. А это случится, когда она почувствует себя в безопасности. Она придет завтра, заманит тебя, когда ты будешь в ее власти, готовый к трапезе. В этот момент нужно ударить ее между ребер, в источник жизни. Важно не промахнуться, иначе она закроется и превратится в личинку. А ты...» — Белогор зловеще подмигнул Марку. «Я должен ее ударить». «Ты будешь под контролем. Она будет контролировать твое тело». «Что это значит?» «Видение. Нефариус, мил человек, может обернуться кем угодно. Вот смотри, ты будешь думать, что разговариваешь с мамкой, а на самом деле с нечистью подземной. Смекаешь? Заманит она в темное место и сожрет. Ты же видел, как она старика ела. Я хотел помочь, но ты разорался. Пришлось прятаться. Почему ты его не спас?» «Не успел. Она тебя укусила, когда ты споткнулся на лестнице. Если бы я вмешался, она бы переродилась и ушла. А так она придет за тобой, и мы ее поймаем. Слушай меня и делай, что скажу». «Как она выглядит?» «Как гусеница. Опарыша видал? Вот точь-в-точь, только башка человеческая. Ползает быстро, ребра не пробить. Когда ест, расправляет ребра как подпорки, и между ними виден ее источник. Сердце, если по-вашему. Светится красным, вот туда и бей». «Кошмар!» — Марк не верил своим ушам. «Надо же было мне ее встретить! Такое вообще бывает разве?» «Это странно, согласен. Нефариус обычно уводит жертву подальше, а тут, видимо, очень голодная была. Откуда они вообще взялись?» «Никто не знает. Были всегда, но мы их истребим. И без того нечисти хватает. А мы... это кто?» «Мы — это мы, зови как хочешь. Мы — братство Земли и Света. Клан, отряд, сообщество, как угодно. Без нас мир давно бы погиб». «И много вас?» «Хватает, хоть и теряем людей». «Что ты приуныл? Я тебя спасу. Я не какой-то новичок, а уже около 400 лет служу Свету». «Хотелось бы верить». Марк подошел к зеркалу, снял футболку и повернулся спиной, чтобы увидеть метку. Чуть ниже шеи виднелся укус. Маленькие красные точки, как от иголок. «Это?» — спросил Марк, указывая на отражение. «Она самая. Клеймо Нефариуса. У нее на языке два шипа, через которые она впрыскивает яд». «Какой кошмар!» — сказал Марк, натягивая футболку. «И что дальше?» «Сначала нужно поесть». «Чтобы что? Яд обезвредить?» «Нет, просто я умираю с голоду. 2 дня на сухарях. Надеюсь, у тебя найдется что-нибудь, чтобы мой живот перестал ворчать». «И яйца будешь?» «Жареные. «Это же моя любимая еда!» Воскликнул Белогор и пошел на кухню, наступая на осколки стекла. Вскоре они сидели за столом. У Марка не было аппетита, а Белогор ел уже третью порцию, чавкая от удовольствия. Его борода была запачкана, но он не обращал на это внимания. Марка клонила в сон. Расцветала, а он еще глаз не сомкнул. Выпил кофе, но стало только хуже. Белогор показал на тарелку Марка, где лежала глазунья. «Ешь!» Марк покачал головой, и Белогор придвинул тарелку к себе. А потом вытер бороду рукавом, вздохнул и сказал. «Ах, перекусил. Теперь бы выпить чего. Морс есть? Али чего покрепче?» Марк удивился. «Такой маленький, столько ешь?» «Нужно хорошенько подкрепиться. Кто знает, когда в следующий раз удастся». Марк, немного посидев еще со странным гостем, отправился спать. На работу решил не идти. Толку там с него. Марк проснулся вечером от голосов на кухне. Он уснул на диване после завтрака. Прислушавшись, понял, что один голос Белогора, а второй женский. Кто это? И почему Белогор о визите женщины не предупредил? Марк встал и пошел на кухню. К удивлению, в коридоре не было осколков. Кто-то прибрался, пока он спал. За столом сидели Белогор и какая-то женщина. У нее были светлые волосы с вплетенными красными и синими лентами, а на голове серебряный обруч. Она была в платье, расшитом бусинами. «О, Марк проснулся!» — улыбнулся Белогор. «Как раз вовремя, Злата пришла. Есть будешь? Пшенно-рисовое!» Он показал на тарелку с кашей. «Нет, спасибо», — ответил Марк, проходя на кухню. Гостья даже не обернулась. Марк подошел к окну и сел рядом с Белогором. Перед ним сидела девушка лет 20. Большие голубые глаза и веснушки вокруг носа. Очень красивая, несмотря на отсутствие макияжа. Розовые щеки и милая улыбка. В ушах длинные серьги из бусин. «Здравствуйте», — смущенно поздоровался Марк. «И тебе здравствуй», — улыбнулась Злата. «Молодой, горячий, как раз для Нефариуса. Нужно помочь. Вижу, что сердце у тебя доброе». «Злата многое видит», — сказал Белогор, уплетая кашу. «Она ведунья. Научит отличать галлюцинации, чтобы ты знал, что реально, что нет». «Зачем мне все это?» «Чтобы выжить, дурень! Прикройся, чего голышом скачешь?» Марк не сразу сообразил, что на нем ничего, кроме растянутых треников, не надето. Густо покраснев, он молча шмыгнул в коридор. Белогор хихикнул и громко скомандовал. «Ты не расслабляйся там! Яд ведь действует, и нам нельзя сложа руки сидеть!» «Ясно», — ответил Марк из другой комнаты. «И что делать?» «Для начала нужно хорошо поесть». «Чтобы яд ослабить?» «Нет, мне поесть надо! Я голодный, вторые сутки на сухарях! Есть что-нибудь, чтобы мой желудок перестал ругаться? Каши маловато!» Марк промолчал. «Вот же бочка бездонная. И так все, что в холодильнике было, уничтожил, еще и добавки просит». Марк вернулся на кухню и спросил. «А получается, я скоро погибну? И как это будет?» Злата улыбнулась. «Спасти жизнь тебе можно. Как точно ты умрешь, никто не знает. Нефариус может не есть, а просто убить, заставив, например, выпрыгнуть из окна 15-го этажа. Потом решат, что это самоубийство, на самом деле он просто развлекался». «Зачем ему это?» «Мы не знаем, есть ли у него другие жертвы. Он может не успеть съесть всех, и тогда он просто развлекается или оставляет гнить заживо. Поэтому нужно понимать, что с тобой происходит, когда червь начнет звать. Контролировать не сможешь, но понимать — да». «Давай», — Белогор указал на кастрюлю. «Поешь и начните заниматься. Злата быстро тебя научит, если ты не совсем уж бестолочь». Он подмигнул Марку и захохотал. Марк заполнил тарелку кашей, сел за стол и стал есть. Она была немного пересолена, но в этом была своя изюминка. Он ел с аппетитом, и через пару минут тарелка была пуста. Пока Марк ел, Злата и Белогор говорили о каком-то Добромире, которому нужно что-то закрыть. Знахарка говорила, что где-то рядом есть искатель, которого нужно найти. Марк ничего не понял. «Ну что ж, хлопнул Белогор в ладоши. «Идите, занимайтесь, а мне нужно кое-куда сходить. Спать потом ложитесь, меня не ждите». Белогор надел темную куртку и вышел из квартиры. Злата вошла в комнату, задернула шторы и села на диван, загадочно глядя на Марка. Если бы Марк не знал, чему она должна его научить, он бы подумал, что она хочет его совратить. «Подойди ко мне, Марк», — сказала Злата, протягивая руку. Марк подошел, Злата взяла его ладонь. «Сейчас мне важно понять, что ты будешь чувствовать, жар или холод», — тихо произнесла она и сильно сжала его руку. Марк почувствовал, как жар разливается по телу, переходит на лицо, шею, сердце, словно его опустили в кипяток. «Запомни это. Тепло. Где тепло, там правда. Чтобы понять, куда идти и что делать, протяни руку и иди на тепло. Все вокруг будет холодным или нейтральным, но твой путь будет излучать жар». «Где я должен это чувствовать?» Марк не понимал. «В видениях Нефариуса, когда он тебя позовет. Протяни руку и иди на тепло. Это твой ориентир». «А сейчас...» — она коснулась его груди. «Ты попробуешь выбраться из того, что создам для тебя я». В глазах Марка потемнело. Его тело стало легким, словно оторвалось от земли. Вспышка света, и когда он открыл глаза, понял, что один в комнате. Девушка исчезла. «Злата!» — позвал он. «Ты где?» «Я тут», — услышал Марк ее голос на лестничной площадке. «Открой дверь». «Как ты там оказалась?» — удивился он. Марк подошел к двери и посмотрел в глазок, но никого не было. Может, ему показалось. «Где ты, Злата?» «Да тут я. Открой дверь, у меня же нет ключей». Снова он услышал голос с порога. Марк посмотрел в глазок, но никого не было. Тогда он решил открыть дверь, но ощутил холод, идущий от ручки. Словно ручка была изо льда. Он дотронулся, и его обожгло морозом. «Ты за дверью, Злата?» — спросил Марк. «Конечно, за дверью. Открой скорее!» — ответила девушка. Голос шел оттуда, но холод, исходивший от ручки, его смущал. Решив, что это его фантазии, он открыл дверь. Прохлада с лестницы нахлынула на него. Марк стоял на пороге и искал девушку. «Где ты, Злата?» — спросил он. «Тут, на лестнице, помоги мне!» Марк услышал шарканье и увидел, как поднимается знахарка, но в ней было что-то странное. Словно ее нога была прикована к перилам. Тонкая серебряная цепь звенела в свете лампочки. «Я здесь, Марк, помоги мне! Наверное, что-то напутало, меня приковало к лестнице! Скорее, кто-то поднимается!» Марк хотел шагнуть к ней, но девушка подняла руку, и он замер на пороге. Вспышка ослепила его, а когда зрение вернулось, Марк стоял на подоконнике своей комнаты на 15-м этаже, готовый прыгнуть. Испугавшись, он упал на пол, ударившись головой о диван. Перед ним стояла Злата, недовольная. «Что это? Как я здесь оказался?» «Ты сам залез. Искал меня. Разве не чувствовал холод?» «Я... Но ты звала, я шел к тебе!» «Я проверяла. Нефариус не помешает тебе выйти из окна. Я же говорила, ориентироваться на тепло, только на тепло. Ты нашел бы меня, не рискуя жизнью. Ты разочаровал меня, Марк. Попробуем еще раз. Верь ощущениям, а не зрению». «Ладно». Она снова положила ладонь на грудь Марка, и вспышка света перенесла его в лес. Он услышал журчание воды. Куковала кукушка, пахло цветами. «Злата!» — крикнул он. «Слышишь меня?» Никто не ответил. Марк огляделся и спустился к реке. Звал Злату, но никто не отзывался. Где он? Звук поезда подсказал, что это за городом. Скорее всего, река Лазурная. Здесь проходит железная дорога, он бывал тут раньше. Марк прошел несколько метров и увидел трубу, из которой текли сточные воды. Вытянул руку и почувствовал тепло. Немедля Марк пошел в трубу. У входа было тепло, но чем дальше он заходил, тем темнее и противнее становилось. Воняло нестерпимо чем-то гнилым. Канализацией капли воды эхом отдавались, вызывая неприятные ощущения. «Злата! Злата! Где ты?» Вспоминая попытку на подоконнике, Марку было страшно идти вперед. Он ждал чего-то жуткого. Боковым зрением парень выхватил темную фигуру, сидящую на трубах. Он сделал шаг к ней, как вдруг. «Уходи оттуда, Марк! Уходи!» Голос Златы прозвучал эхом в голове. Марк вглядывался в темноту, когда услышал знакомое чавканье. То самое, что вызвало ужас в подъезде. Марк отшатнулся назад, и что-то в темноте двинулось к нему. Марк побежал по трубе назад, как вдруг что-то мерзкое схватило его за ногу, и он упал на бетонный пол. Превозмогая отвращение, он несколько раз дрыгнул ногой, высвободился и побежал быстрее. Чудовище преследовало его. Он чувствовал это кожей. Вновь почувствовав прикосновение к ноге, Марк прыгнул вперед, ударившись коленкой о что-то острое. Свет брызнул в лицо, и он ухватился за ветку дерева, растущего рядом с трубой. Обернувшись, он опять увидел эту тварь. На Марка смотрела все та же морда с крошечными глазками-бусинками. Пасть с острыми зубами клацала, пытаясь ухватить за ногу, которую Марк подтянул к груди. Вспышка, и он очнулся в ванной своей квартиры. На его ноги лилась вода из душа, а рядом сидела Злата в халате. «Слава братству, ты нашел выход!» – произнесла она. «Что это было? Нефариус?» «Скорее всего». «Но я шел на тепло. Почему чуть не угодил к нему в пасть?» «Это не то тепло. Это запахи, звуки и ощущения тепла, куда тебя отправил Нефариус. Обман, иллюзия. Он начал тебя проверять. Значит, завтра он явится». Марк потрогал коленку и снял мокрые носки. Он боялся того, что его ждет. Боялся не справиться. После еще нескольких проверок Марк чувствовал себя измотанным, как и Злата. Они сидели за столом и пили чай. Ведунья о чем-то напряженно думала. «О чем думаешь?» – спросил Марк. «О разном. О тебе и обо мне. О братстве. О Нефариусе. О том, что произошло. И все мои мысли сводятся к одному». «К чему? Ты видел Нефариуса в своем видении?» – спросила она. «Да. Это был точно он?» «Точно!» – вспомнил Марк. «Эту пасть я не забуду никогда». «Странно, с помеченными такого не бывает. Он до последнего помеченным не показывается. Что-то изменилось. Надо дождаться Белогора. С ним будет проще понять. А ты иди, спи. Завтра тяжелый день. Перерождение – это волнительно». После чая Марк почувствовал, что коленка не болит, а глаза закрываются от сонливости. Добравшись до кровати, Марк, не раздеваясь, рухнул на подушку и мгновенно уснул. Первым, что увидел Марк, проснувшись, был Белогор. Он дрых напротив на диване в совершенно непотребном виде. На нем ничего из одежды не было. Белогор храпел, как трактор. Марку на секунду показалось, что он оглух. В ногах Белогора сидела Злата. Увидев Марка, она мягко улыбнулась. «Он забавный, да?» Марк смутился. Лично он ничего забавного не видел. «Он всегда так спит?» – спросил он. «Всегда. Мы так спим, чтобы расслабиться. Нельзя затягивать тело в одежду, когда спишь. Ему нужен воздух, свет и отдых от тряпок». «Интересно», – улыбнулся Марк. «И ты тоже спала на диване?» «Нет. Нет, я дежурила. Ты ешь творог и пей чай с цветами яблони. Я блинов напекла. Пойдем-ка, мне надо кое-что спросить». Злата позвала его на кухню, и Марк, надев футболку и шорты, пошел за ней. На столе стояли блины, намазанные маслом. Марк сел за стол. Злата поставила перед ним творог со сметаной и сахаром, вилку, кружку с чаем и села напротив. «Ешь, расскажу историю». Злата налила чай. Немного помолчав, она начала. «У нас есть четкая иерархия. Нас много. Знахари, как я, охотники, как Белогор. Лекари и травники. Когда-то были искатели, сейчас их нет. Много лет назад нечисть убила последнего искателя, и это усложнило борьбу. Искатель находил места, где прячется нечисть, только он знал координаты логова. Жизнь искателя — это постоянная борьба. Тьма хочет избавиться от тех, кто знает слишком много. Марку стало не по себе. Ясно. Но зачем ты это рассказываешь? То, что ты видел в трубе, доступно только искателю. Только он мог видеть логово Нефариуса. Место, где он перерождается, если его обнаруживают. Там он растет. И что ты хочешь этим сказать? Марк насторожился. Я? Удивилась Злата. Да ничего. Ты не думай, я не переманиваю тебя к нам. С тобой поговорит Вислав. Это наш глава. Начальник, грубо говоря. Он все покажет, расскажет, откроет глаза на правду. Я лишь подготовила тебя. Просто знай, что искатель не может просто так проявить способности. Обычно они заканчивают жизнь в психбольницах, потому что их видения не поддаются логике. Мы ищем искателей там, но не всегда успеваем их оттуда выдернуть. И если ты окажешься им, это удача. Главное — согласиться сплотиться с нами и начать бороться за общее дело. Злата сделала глоток чая, и ее красивые глаза сонно посмотрели на Марка. Парень понял, что она смертельно устала. «Ты приляг, Злат. Иди поспи, а я подежурю. Пусть Белогор выспится. Он охотник, сегодня ищет Нефариуса». «Вы давно вместе?» «С Белогором?» — уточнила Злата и загадочно улыбнулась. 400 лет, как он привел меня в братство. Идем рука об руку». 400 лет? Удивился Марк. «Я подумал, что ослышался. Или это другие 400 лет? Обычные земные. Братство черпает силы из природы, поэтому мы так долго живем. И ты сможешь, если вступишь к нам. Вислав тебя научит». «Значит, ты видела многих великих? Царей и цариц?» «Много чего видела. Но их нет в моем списке», — Злата улыбнулась. «Вы не стареете?» «Нет. Вступаешь в братство, питаешься энергией земли, и возраст уходит на второй план. Меняются ценности, понимаешь, откуда угроза и что важно». «У тебя есть дети?» «Нет. Надеюсь, встречу своего единственного, с которым создам семью». «А Белогор?» — удивился Марк. «С Белогором? Засмеялась Злата. «Это странно, ведь у нас один отец». «Вы что?» «Родственники мы, брат и сестра». В кухню вошел Белогор. Он был полностью одет в своей рубахе и лаптях. Хлопнув Марка по плечу, он сел рядом, жадно хватая блин и отправляя его в рот. «Иди отдохни, сестра», — кивнул он Злате. Знахарка исчезла в комнате. «Злата рассказала, что подозреваем, что у тебя есть способности искателя, которые пропали 28 лет назад». «Да», — подтвердил Марк. «Я не буду тебя убеждать. Сегодня важные дела. Я выяснил, эта тварь позовет тебя за дом. Там заброшенное здание речного вокзала. Там он ждет. Не забывай знаки, которыми руководиться, пока будешь под влиянием Нефариуса». «Хорошо, я помню», — слушал Марк. «О дальнейшем сотрудничестве поговорим после. Сейчас...» Белогор взглянул на часы. «Без 20 час. Призывать начинают после полудня или вечером. Подождем. Можешь полежать, вздремнуть. А я отправлюсь в туалет». Белогор схватил блины и убежал в ванную. Послышался щелчок защелки и удар сиденья унитаза. Марк пошел в комнату. На диване, не накрывшись спиной, к нему лежала Злата. Марк невольно остановился, любуясь телом знахарки. Ему хотелось прилечь рядом, но он решил вернуться на кухню. Включил телевизор, выбрал фильм и стал смотреть. Но думал только о встрече. Как это произойдет? Какие галлюцинации покажет Нефариус, чтобы заманить в логово? И как ему, зная это, идти туда? Вскоре вернулся Белогор. Он принес старый мешок и стал выкладывать на стол странные вещи. Нож, бусы с кольцами, дранные перчатки и другую бесполезную утварь. «Тебе Злата нравится?» — спросил друг Белогор, выкладывая нож. «Что?» — Марк растерялся. «Злата? Да, она хорошая». «Я не об этом. Я вижу, как ты смотришь». «Ну, я... это...» — замялся Марк. «Как баба она тебе нравится? Пощупать хочется?» — «Ну, я...» Он не знал, что сказать. «Вот что скажу, брат. Не держи чувства в себе. Но знай, что не будешь с ней, если не вступишь в братство. Так как Злата принадлежит силам Земли, и только такой же сможет стать для нее чем-то большим». «Ну, я... это... понятно», — пробормотал Марк. Разговор закончился как-то резко. Белогор занимался своими делами, а Марк думал о Злате. Знахарка ему нравилась, он не прочь был бы... Марк тряхнул головой, отгоняя крамольные мысли. Нашел, о чем мечтать. Марк запоздало удивился происходящему. Как вообще получилось, что в его квартире незнакомые люди, которые ему указывают, что делать? И что это за тварь, таинственно его пометившая? Марк никогда не верил в мистику. Он до недавнего времени даже существование Бога отрицал. А теперь в жизнь его ворвались охотники, ведуньи, какие-то там искатели. От громкого стука Марк вздрогнул. Белогор на шум никак не отреагировал. Команд никаких не давал, поэтому Марк поднялся со стула и побрел к двери. Наверное, и правда опасаться было нечего. Уж эта гусеница-подобная тварь точно бы не стала вежливо стучаться перед тем, как на него напасть. Марк открыл дверь и попытался улыбнуться. На пороге стоял сосед. Пенсионер жил этажом ниже, и к нему часто приезжала дочь с внуками. «Здрасте, дядя Саш», — поздоровался Марк, оглядывая площадку за стариком и лестницу. «Здравствуй, Маркуша. Слушай, не у тебя в квартире засор? У меня в ванной земли куча». «Чего?» — удивился Марк. «Какая земля?» «Обычная, Маркуша, черная такая. Если не у тебя, то небось сверху чудят. Ирина, небось, что-то опять творит». «Тоже мне агрономша. Пойду схожу. А то решил помыться, а в ванну лезть страшно». Старик пошел к лестнице. Марк ошалело, глядя ему вслед, почесал затылок. «Земля в ванной. На 11-м этаже». Марк закрыл дверь и потопал в ванную. «Кто там?» — спросил Белогор. «Не слышал?» — сарказмом ответил Марк. «Сосед снизу!» «Ясно. Что хотел?» «Бред про цветочные горшки нес, про землю, которая из стока лезет. Видимо, Ирка наверху что-то делает». «Тьфу, а я думал, двери закрыл!» «Да», — ответил Марк, и Белогор вернулся на кухню. Марк открыл дверь в ванную и остолбенел. И правда, земля на полу. Все в черноземе, около унитаза, на стенах, шторка в земле. Что здесь делал Белогор? Неужели из его мешка столько грязи? Додумать Марк не успел. Он отодвинул шторку, и гигантский слизень сидел в его ванной. Черные крошечные глазенки буравили Марка. Раздвоенный язык ходил туда-сюда, как маятник. Марк не успел даже вскрикнуть. Его ноги опутал склизкий хвост. Парень рухнул на пол. Тварь, оскалившись, прытко прыгнула на него, всем весом рухнув прямо на грудь. Марк, жадно глотая ртом воздух, руками принялся ощупывать пол вокруг себя. К его счастью, особой любви к порядку он не испытывал. На полу чего только не валялось. Нащупав что-то металлическое, Марк, левой рукой отбиваясь от твари, правой схватил предмет и крепко сжал его в ладони. Грудная клетка Нефариуса раскрылась. Марк заметил небольшой светящийся шар и ткнул в него зажатым в правом руке предметом. Тварь взвыла. Марк потерял сознание. Марк очнулся в комнате. Он лежал на кровати. Рядом сидела Злата, перебирая его волосы. «Как ты, Марк?» — спросила она. «Очнулся, следопыт!» — усмехнулся Белогор, опять копаясь в мешке. «Не искатель он, а следопыт. Сколько сил надо, чтобы сдерживать червей? Пока понял, что ты в ванной, пока дверь вынес, думал, не успею. А ты, боец, голыми руками отбиваешься. Не знал бы, подумал, что ты охотник». «Дверь вынес», — прохрипел Марк и закашлялся. «Я ее не запирал». «Заперто было», — пожал плечами Белогор. «А ты вилкой прям туда, куда надо, зарядил. Кстати, я вчера логово их нашел. Двух уничтожил. Ты третьего завалил. Остался еще один, который тебя пометил. Он сам прийти сюда побоялся, собрата своего послал. Ну, земля им всем стекловатой. Подожди, Белогор. Жестом остановил его Марк. А со мной что теперь будет? Если ту самую тварь мы не убили, то она все равно за мной придет. Весла все расскажет. Может, мы искатели обрели, а? Белогор улыбнулся и подмигнул Марку. Марк поднялся с дивана. Куда? Удивилась Злата. В клозет, прохрипел Марк. По нужде мне надо. Он вошел в ванную. Все чисто. Ни земли, ни грязи. Марк включил кран и умылся. Тело изнывало от боли и усталости. Ощупав повязку, он почувствовал жжение. Горло сильно соднило. Справив нужду, Марк вышел в коридор, где его ждал Белогор. Он был озадачен, даже руки подрагивали. «Проходи в комнату, Марк. Вислав пришел, он ждет тебя». Марк посмотрел на Белогора и прошел на кухню. У окна стоял высокий человек с длинными светлыми волосами. Марк встал в дверях. Волнение Белогора и Златы передалось ему. «Не бойся, Марк», — услышал он. «Лучше присядь. Ты потерял много сил». Мужчина повернулся. На Марка смотрел молодой красивый парень на несколько лет младше его самого. Вислав кивнул, и Марк плюхнулся на стул. «Меня зовут Вислав. Я глава братства. Сейчас мы с тобой попробуем кое-что предпринять. Готов?» Марк кивнул. Вислав подошел и дернул повязку на шее Марка. Шея начала печь еще сильнее. «Рана затянется. Выброси все из головы. Попробуй на минуту забыть обо всем». Марк почувствовал легкость. Жжение неожиданно исчезло. Вислав дотронулся до его головы. «Ты не убил поставившего метку. Времени совсем мало. Мы должны как можно скорее его найти. У нас сутки в запасе, и ты нам должен помочь. Закрой глаза». Марк послушно закрыл. «Что видишь?» «Темноту. Подумай о Нефариусе. Представь его. Того, что видел в подъезде». Марк вспомнил морду с черными глазами. Отличительной особенностью твари, сожравшей соседа, был абсолютно голый череп. У той гусеницы, что напала на него в ванной, были черные волосы. Марк неожиданно снова увидел трубу. Ему сразу захотелось войти в нее, и он вошел. Лысого Нефариуса, сидящего спиной ко входу, он увидел сразу. Тварь сидела и что-то жрала. Вернее, кого-то. Марк присмотрелся. Ноги в колготках, тоненькие запястья. Жертва Нефариуса стала молоденькая девушка. Тварь неожиданно замерла, повернула в его сторону окровавленную морду. Их взгляды встретились. Тварь высунула раздвоенный язык и прыгнула в его сторону. Марк успел отскочить. Парень открыл глаза и увидел, что сидит в своей комнате, и Вислав стоит рядом. «Ты увидел, где он прячется?» — спросил он. «Увидел?» — не верил самому себе Марк. «Только не знаю, правдивы ли видения эти. Или это то, что пытался показать Нефариус?» «Нет, ты нашел», — улыбнулся Вислав, глядя на его ногу. Марк глянул на ногу и заметил длинную царапину. «Значит, все правда. Он действительно может видеть то, что другим не дано. Получается, что он искатель». Вислав удовлетворенно хмыкнул и скомандовал. «Собирайтесь. Нам нужно побыстрее покончить с четвертым, а потом уже обсудим все остальное». До места, которое Марк видел в своих видениях, доехали за пару часов. Вислав остановил машину и перед тем, как выйти, велел. «Ты сиди здесь, не высовывайся. Мы сами его найдем». Марк молча кивнул. Троица выбралась из автомобиля и разбрелась в разные стороны. Марк заперся изнутри. Парень неожиданно подумал, что из второй такой схватки он может живым не выбраться. Уж пусть лучше за тварью этой бегают профессионалы. Марк, сидя в машине, и сам не заметил, как задремал. Разбудил его шорох, как будто кто-то тихонько постучал по кузову палкой. «Началось», — подумал он. Марк выглянул в окно и посмотрел в ту сторону, куда ушла троица, но там никого не было. Шорох становился все отчетливее. «С другой стороны, что ли, крадется?» — пронеслось в голове. Марк обернулся и замер. Слева к машине крался незнакомый мужчина. На нем была старая куртка с капюшоном. Движения были осторожными. Незнакомец явно не хотел, чтобы его заметили. На улице было светло, поэтому Марк хорошо рассмотрел мужчину. Молодой, на пару-тройку лет его старше. На левой щеке два больших рубца. «Следы от ножа, что ли? Кто это? Местный бродяга? Решил поживиться?» Марк напрягся. Белогор оставил ему нож, и он сжимал его в руке, наблюдая за незнакомцем через тонированное стекло. Тот остановился, а потом резко рванул к Марку. Парня пробрал холод, он заблокировал двери. Все его геройство моментально исчезло. Незнакомец жестом попросил опустить стекло, и Марк неожиданно нажал на кнопку стеклоподъемника. «Не слушай их, не верь, они лгут», — прохрипел он. «Ты просто приманка. Тебя живым не отпустят». «Чего?» — удивился Марк. «Что тебе нужно? Ты кто?» «Братство — это ловушка. Не соглашайся на их ритуал. Ни единому слову Веслава не верь. Они должны сдохнуть». Незнакомец не успел договорить, Белогор сбил его с ног. Взмахнув кинжалом, охотник располосовал рука в куртке чужака. Завязалась драка. Оттолкнув Белогора, незнакомец отскочил назад. Марк не мог оставаться в стороне. Открыв дверь, он выпрыгнул и подбежал к Белогору, становясь плечом к плечу. Нож он все так же крепко сжимал в руке. «Дурак!» — сплюнул он. «Ты на чьей стороне? Тебя прихлопнут, как муху! Это ты просто им пока нужен!» Белогор опять бросился на него, но незнакомец увернулся. Охотник ударил ногой своего соперника, снова сбил его с ног. Прижав чужака к земле, Белогор занес над ним кинжал. Марк хотел помочь, наклонился, чтобы схватить мужика за ноги, но не успел. Незнакомец легнул его. Удар пришелся в переносицу. Марк кулем рухнул на землю, а чужак, изловчившись, вытряхнул из рукава финку и полоснул ею по горлу Белогора. Тот захрипел. «Добромир!» — услышал он голос Веслава. Незнакомец бросил в себя обмякшее тело. Наставник братства выходил из кустов с отрубленной лысой головой Нефариуса в руке. Злата шла следом. Марк удивился. Веслав почему-то не боялся убийцу Белогора. И вообще, откуда он знает его имя? Увидев наставника, незнакомец ухмыльнулся. Веслав, отшвырнув голову твари в сторону, ринулся на Добромира. Все произошло мгновенно. Наставник обрушился на незнакомца, но тот уклонился. Выхватив горсть чего-то из кармана, Добромир бросил белые крупицы в Веслава. Наставник отлетел, а Добромир нырнул в трубу. За ним никто не бежал, ни Злата, ни Веслав не стали его преследовать. Опустившись на колени возле Белогора, наставник провел рукой над ранами, и они затянулись. Охотник открыл глаза. Марк от увиденного чуть с ума не сошел. «Ушел?» — спокойно спросил Белогор. Наставник молча кивнул и помог Белогору подняться. Марк тыльной стороной ладони, вытерев нос, поднялся на ноги и побрел к месту, где упал Веслав. На земле соль. Обычная поваренная соль. Он лизнул. Точно соль. Белогор поднялся, подобрал нож. «Догнать?» — спросил он у Веслава. Наставник кивнул, и охотник помчался за Добромиром. «Кто это был?» — спросил Марк у Веслава. «Это Добромир, воин тьмы, охранял логово Нефариусов». Наставник кивнул в сторону. «Вот твой трофей, который обещал Белогор. Сегодня ты должен принять решение. Темные силы знают о тебе. Начнется охота. Если не присоединишься, мы не сможем помочь. Мы свою миссию выполнили». «Я...» — начал Марк, но не смог ничего сказать. В голове хаос. Вопросов много, и он не знал, с чего начать. Через полчаса вернулся Белогор. Он не догнал Добромира. Веслав указал ему на машину. Белогор отобрал у Марка голову Нефариуса, бросил в багажник и сел за руль. Злата и Марк устроились на заднем сиденье, а наставник примостился рядом с Белогором. Нападение Добромира Марку не давало покоя. Когда Белогор завел машину, парень не выдержал. «Вы встречались с ним?» — спросил Марк. «Встречались», — тихо ответил Вислав. «И не раз. Ты узнаешь, когда приедем в поместье. Пора проводить обряд. Надеюсь, ты принял решение?» Марк ничего не ответил. Он и сам пока еще ничего не знал. Марк сидел в просторной комнате огромного особняка, куда они приехали после побоища у реки. Роскошный старинный дом, где жил наставник. Внутри десятки комнат, доверху набитых антиквариатом. Марк долго прогуливался по зданию с восхищением, разглядывая старинные картины. Ближе к вечеру в комнату вошел наставник. «У тебя есть вопросы?» – начал он. «Я все объясню, но потом задам один вопрос, на который ты ответишь». Марк понял, что речь о вступлении в братство, но решил не перебивать. Вислав сел на диван напротив кресла, в котором сидел Марк. «Добромир, он был одним из нас, пока не предал и не перешел на сторону врага. У него были слабые задатки охотника, но он просил нас принять его. Со временем его амбиции росли, он хотел большего, чем быть охотником. Ему нужна была власть, но для этого у него ничего не было. Добромир понял, что сила, которую он обладает, — это предел, и связался с темными стражами, которые предложили силу в обмен на служение». Наставник улыбнулся и помрачнел. «Чтобы заполучить силу, нужно стать плохим. И чтобы доказать преданность, Добромир должен был убить кого-то из братства. Он отравил 11 братьев, в том числе нашего искателя. Яд был силен, и мы могли спасти лишь в первые минуты, иначе смерть. Добромир предал нас, и даже спустя годы, превратившись в темного стража, он пытается отговорить новобранцев от вступления в братство». «А соль? Почему вы боитесь соли?» «Это необычная соль. Черные знахари проклинают ее. Кристаллы разрушают нас изнутри. Она кожу жжет огнем. Ее нужно смыть, иначе нужно долго восстанавливать силы, разрушенные заклятием». «Значит, у темных сил есть организация?» — сказал Марк. «Да», — ответил Вислав. «Они называют себя Орденом Тьмы. Вся нечисть — их рук дело. И мы воюем, чтобы земля не захлебнулась во тьме. Сегодня ты можешь присоединиться к нам. Мы проведем обряд перерождения. После ты будешь неуязвим для болезней, и тебя смогут убить лишь слуги зла. Либо же...» Он вздохнул. «Белогор отвезет тебя домой, и мы больше не увидимся. Но вы говорили, что они знают обо мне. Разве они успокоятся? Как я смогу защититься?» «Да, это так. Они знают о тебе. Не знаю, успел ли Лысый доложить своим палачам, но если да, они найдут тебя». «Тогда зачем спрашивать, хочу ли я вступить в братство? Либо да, либо смерть». «Это должно быть твоим решением. Ты должен захотеть. Это важно. Подумай об этом. Сегодня мы примем двух новичков. Можешь познакомиться, они в холле. Они станут нашим лекарем и знахаркой. Я расскажу о ритуале, чтобы ты знал, что ждет на жертвенном столе». «Жертвенный стол?» – удивился Марк. «Перерождение требует жертвы. Ты должен умереть с именем братства, чтобы родиться одним из нас. Таков закон ритуала. Мы кладем новобранца на стол, читаем заклинание, а потом отрезаем голову, выпуская человеческое. Тело и голову закапываем в землю, чтобы они стали частью Матери Земли. Ты родишься нашим братом, сыном Земли, чтобы защищать мать от темных сил». «То есть вы убьете меня?» «Мы освободим твою оболочку от смерти, чтобы влить вечную жизнь. Чтобы ты служил на благо Земли. Ты должен это прочувствовать, чтобы захотеть вступить в братство, иначе ритуал бесполезен». «Значит, я должен хотеть, чтобы вы убили меня во благо братства?» «Если так проще думать, то да. Никто не заставляет. Не мы виноваты в том, что началась охота. Это клеймо Нефариуса случайность, которая переворачивает твою жизнь. После обряда мы уйдем за огненные горы. В этом районе больше нечего делать. Нечисть будет охотиться в других местах. И то место, куда мы отправимся обучать новых братьев, недоступно обычному смертному. Физически не попасть, иначе умрешь. Мы не сможем оберегать тебя, так как уходим». «И что же мне делать?» «Думаю, ты знаешь ответ. Подумай. Надеюсь, примешь решение. Извини, мне нужно готовиться к обряду». Веслав ушел, оставив Марка наедине с мыслями. Ему не давали покоя слова предателя Добромира о лживости братства. Хотя что ждать от приспешника тьмы? И почему он пытался его убить? Что-то не так. Беспокоило, что решение нужно принять быстро. Он не привык решать вопросы так быстро. В холле он увидел двух человек у камина. Мужчина лет 40, темные волосы сединой, в костюме тройки, из кармана торчал красный платок. Рядом черноволосая девушка лет 30, симпатичная, кореглазая. У нее был поникший вид. Марк поздоровался. Мужчина представился Алексеем. Они приехали на обряд, ждут посвящения. Николаю предсказали будущее целителя. Его жена больна, и он готов на все. Веслав сказал, что это даст ему силу помочь жене. Девушка Надя должна была стать ведуньей, видеть скрытое. Она нервничала, но Веслав заверил, что все будет хорошо. «Что решил Марк?» – спросил наставник. «Я не знаю», – ответил он. Сомнение и страх. Готов ли он к вечной жизни? К тому, кем его видит братство? Правда ли все, что они говорят? «Время уходит. Решение нужно принять сейчас. У тебя 2 часа. Потом будет поздно». Наставник ушел. Марк остался в холле. Он не хотел решать. Боялся ошибиться. Чтобы развеяться, Марк вышел на террасу. Темно, звезды, хвойный лес. Он смотрел на убывающую луну и вспоминал последние дни. Кто-то коснулся его плеча. На террасу вышла Злата. На ней была белая туника, вышитая узорами. Ее русые волосы были заплетены в косы, украшенные лентами. «Я пришла», — тихо сказала она, — «поговорить. Ты знаешь, Марк, я не простая деревенская девушка. Я дочь князя. С детства меня учили, что девушке не подобает говорить первое о чувствах. Но обстоятельства вокруг тебя, вокруг нас, я не могу молчать». Мать говорила, когда подошло время замужества, что любовь — это когда достаточно одного взгляда, чтобы понять. Если почувствуешь это, то держись. Она посмотрела на него печальными глазами и неожиданно расплакалась. Злата, но он не успел договорить. Она обняла его. «Ты должен быть с нами. Со мной, Марк», — всхлипывала она. «Если бы я могла, снова стала бы смертной, чтобы быть с тобой. Но пути назад нет. Я прошу, умоляю тебя вступить в братство, чтобы я стала твоей навсегда». Она подняла голову и поцеловала его. «Ты будешь со мной?» — прошептала она, глядя ему в глаза. «Буду», — тихо произнес он, понимая, что не может иначе. До обряда оставалось несколько минут. Марк перечитал слова, которые должен сказать перед смертью. А потом ему перережут горло. Просто так. Ножом по горлу, и будут смотреть, как он покидает этот мир, чтобы вернуться новым человеком. После смерти его голову и тело разделят и закопают во дворе. Когда пройдет ночь, он оживет и станет частью братства. Мать-Земля соединит голову и тело и наполнит силой и бессмертием. И сейчас он готов к этому. Он знал все. Злата рассказала все. У него нет выбора. Он должен пройти обряд. Марк стоял в комнате перед зеркалом, разглядывая свое измученное лицо. Эти дни перевернули его мир. Все, что он знал, делал, видел, все, чему учили в школе. Он не думал, что это реально. И, взглянув в зеркало, увидел за собой лицо со шрамом. Добромир схватил его и зажал рот. «Слушай меня внимательно, если хочешь выжить», — прошептал Добромир. «У меня был друг», — произнес Добромир после того, как Марк кивнул, что не будет кричать. «Его тоже заколдовали. Напели сказок, что он избранный, что она нуждается в воине света. Тогда у Веслава не было помощников, которым он пообещал вечную жизнь. Все это до тех пор, пока не закончится договор, но сейчас не об этом. Друг позвонил мне и попрощался. Говорил про вечную жизнь и службу братству. Я тогда работал в компании связи. Я узнал, откуда звонили. Поехал за ним. Я не понимал, как нормальный человек присягнул на службу братству. Что это за секта? К сожалению, я опоздал. Его тело предали земле, а голова лежала в кровяном поддоне. Именно тогда я познакомился с колдуном. Ему служили другие болваны, которым он пообещал вечность. Веслав стал говорить, что их братство борется с нефариусами, коварными червями, служащими темным силам земли, что мой друг присягнул и станет отличным охотником. После перерождения друг отправился в школу за Огненные горы, где братство обучит своих новобранцев. Через год он вернется. Я слушал, удивляясь. Колдун показывал способности, передвигал вещи, затягивал раны, превращал воду в лед, сжигал пламя. Потом проверил меня и посвятил в охотники. С тех пор я боролся с нечистью, чтобы отдать жизнь и стать членом братства. Я бы поверил, если бы однажды... Я знал о пещере, где живут нефариусы, но колдун запрещал ходить туда до перерождения. В день, когда должен был состояться ритуал, я решил сделать ему приятное и убить нефариусов, доказать, что я истинный охотник. И тогда, войдя в пещеру, я встретил нефариуса, чье лицо было изуродованной копией моего друга Юрия. Именно лицо моего друга смотрело на меня. Их мертвое тело служит им пищей для роста, и когда они его съедают, они вылезают на поверхность, чтобы метить жертв для колдуна. Чтобы те, кого они укусили, боялись их настолько, что добровольно отдавали свои жизни этому некроманту. Добровольно. Проводя обряд, его жертвы становятся пищей и рабами, которые служат ему, пока он не решит их убить. Вот почему они не взяли тебя в трубу у реки, оставив в машине. Нефариусы не нападают на господина. Им нельзя было тебе такое показывать, ты бы заподозрил. А Злата и Белогор они знают? Спросил Марк. Конечно, знают. Он пообещал бессмертие в обмен на помощь. Обычно это 10 жертв, которых они должны привести колдуну. После этого он сделает их такими же, но на самом деле он просто убьет и найдет новых слуг. Я видел много таких помощников. Почему ты им не расскажешь, что были такие же, что он обманывает? Он запудрил им мозги. Они думают, что я страж, который хочет переманить на темную сторону. Они сами верят в то, что живут несколько сотен лет. Я не могу ничего им доказать, понимаешь? Они знают о нефариусах, знают обо всем, но им плевать. Их волнует вечная жизнь, которая закончится, когда они выполнят условия договора. С чего мне тебе верить? Эти шрамы на лице мне оставил колдун, когда я бежал с алтаря. Вернее, я сделал это сам своими ногтями и убил бы себя под его шепот, если бы не звук сирены, который отвлек его. Хорошо, что я вызвал полицию. Этот колдун шепчет такое, что смертный не выдержит, поэтому я ношу наушники, чтобы не слышать его. Но звонки. Неужели полиция не знает, откуда звонят те, кто пропадает? И я же говорил, колдун силен и создает иллюзию. На последних словах Добромира дверь распахнулась, и возник Веслав. На его лице не было дружелюбия. В глазах ярость. Он взмахнул рукой, и Добромир рухнул на пол, пронзенный невидимым лучом. «Что ты наделал?» – закричал Марк, но Веслав усмехнулся. «Ты поверил предателю?» «Неужели ты настолько туп?» – процедил Веслав. «Он хотел погубить тебя». Но теперь его ждет кара. В холл вошли Злата и Белогор. В их глазах не было ни капли сочувствия. «Нам пора», – бросил Веслав, указав Злате и Белогору на Марка. Сильные руки схватили Марка и потащили в комнату для обрядов. Он сопротивлялся, но силы были неравны. Злата и Белогор держали его, не давая вырваться. В комнате был жертвенный стол. Веслав в ритуальной одежде будто не замечал отчаяния и ужаса на лице Марка. Парня бросили на стол и привязали. Металлические браслеты сковали запястья и лодыжки. Сердце бешено колотилось, и в ушах стоял звон. Марк смотрел на Веслава, как на палача. «Ты выбрал судьбу», — произнес Веслав, доставая нож. «Не противься. Прими свою участь с достоинством». Обряд Веслав совершил. Тело и голову Марка закопали во дворе, как и обещали. Никакого перерождения не случилось. Доверчивого парня просто принесли в жертву божеству, которому преклонялся некромант. Ни Белогор, ни уж тем более Злата о содеянном не сожалели. Марк был очередной ступенькой к бессмертию.